около полудня Дебросси, ради которого и был затеян набег, явился сюда добиваться руки и приданого леди Ровены. Он приветствовал ее, сняв свой бархатный берет и грациозным движением руки приглашая ее сесть. Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узницы приличнее стоя выслушать свой приговор. Увы, прелестная Ровена, вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это Дебросси должен получить приговор. Я не знаю вас, сэр. А дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия. Твои прелести побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца. Повторяю вам, сэр, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме. Леди Ровена, вы сами бесстрастны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека. Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, какие приличны странствующему менестрелю, но не рыцарю. Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами. Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер. Твой совет хорош, и я скажу тебе. Или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса де Бросси. Никогда. Хорошо. Но имей в виду, я знаю, что твой возлюбленный Айвенго лежит раненый в стенах этого замка. Фром де Бефу, притязающему на владение саксонского рыцаря, ничего не стоит одним ударом кинжала прикончить его. Советую тебе хорошенько подумать об этом. Судьба Айвенго и Седрика Сакса зависит от твоего решения. Подлый раб, ты не знаешь, что такое честь саксонской наследницы. Ну что же, вы сами вынуждаете меня на крайние меры. Знаете же! Что это? Ах, черт! Дебросси! Я здесь! Скорее в зал! Что-то случилось. Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои. В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости. Фух, где же барон? Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрон де Беф не бегал так быстро навстречу к своим гостям. Вы здесь? Это хорошо. Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни.